До нас дошли три его духовные грамоты. Первая написана, когда еще у него был жив сын Иван, а Василий еще не родился. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 39. В это время великий князь не был уверен, достанется ли великое княжение Владимирское, равно как богатые примыслы Нижний и Муром, сыну его. И потому говорит предположительно: «А даст Бог сыну моему князю Ивану княженье великое держать, а даст Бог сыну моему держать Новгород Нижний да Муром». Во второй духовной грамоте великий князь благословляет сына Василия утвердительно своею отчиною великим княжением. Там же номер 41. О Новгороде же Нижнем говорит опять предположительно: «Если мне даст Бог Новгород Нижний, то я благословляю им сына моего князя Василия». В третьей грамоте утвердительно благословляет сына примыслом своим Новгородом Нижним и Муромом. Там же номер 42. Но о великом княжении Владимирском говорит опять предположительно: «А даст Бог сыну моему великое княжение». Замечательнее всего в этих духовных то обстоятельство, что великий князь приказывает сына тестю Витовту, братьям Андрею, Петру и Константину, равно как троюродным братьям, сыновьям Владимира Андреевича. Но ни в одной грамоте не говорится ни слова о старшем из братьев Юрии Дмитриевиче, знак, что этот князь еще при жизни Василия Дмитриевича постоянно отрицался признать старшинство племянника, основываясь на древних родовых счетах и на кривотолкуемом завещании Донского, где последний говорит, что в случае смерти Василия удел его переходит к старшему по нем брату. Но здесь, как и во всех других завещаниях, разумеется, кончина беспотомственная, ибо речь идет о целом уделе Васильевом, которого отчинная часть, по крайней мере, если исключим великое княжение Владимирское, должна была переходить к сыновьям покойного. Что же касается известия, сообщаемого Герберштейном, будто Василий Дмитриевич, подозревая жену свою Анастасию Софью в неверности, отказал великое княжение не сыну Василию, но брату Юрию, то это сказка, выдуманная и рассказанная Герберштейну людьми, озлобленными на потомство Василия Темного. Притязания брата Юрия, как видно, не заставили Василия в последней своей духовной грамоте сказать предположительно о великом княжении. В третьей грамоте нет также имени Константина Дмитриевича в числе князей, которым Василий поручал своего сына. На первом плане в княжении Василия Дмитриевича стоят бесспорно отношения литовские. Почти в одно время со вступлением на московский стол Василия в Литве окончательно утверждается тесть его Витовт. Оба ознаменовывают начало своего княжения богатыми примыслами. Василий овладевает Нижним Новгородом и Муромом, Витовт — Смоленском. Примыслы эти достались им нелегко, не вдруг. И на берегах Волги, и на берегах Днепра не обошлось без борьбы, довольно продолжительной. В этой борьбе оба князя не только не мешают друг другу, но находятся, по-видимому, в тесном союзе, живут как добрые родственники, хотя Витовт и выговаривает себе Москву у Тахтамыша. Но как скоро литовский князь, утвердившись в Смоленске, начинает теснить Псков и Новгород, то Василий вооружается против него. Кажется, наступает решительная минута, в которую должен решиться вопрос о судьбах Восточной Европы. Но ни потомки Всеволода III, ни потомки Гедемина не любят средств решительных. Тесть и зять не раз выходят с полками друг против друга и расходятся без битвы. дело оканчивается тем, что Витовт отказывается от дальнейших покушений на независимость Пскова, куда московский князь посылает своих наместников. С другой стороны, и Василий принужден отказаться на время от богатого примысла Двинской земли. Но мы видели, что порвание мира между тестем и зятем возбудило сильное неудовольствие в Москве. Летописец жалуется, что не было больше в Думе княжеской старых бояр, и обо всех делах начали советовать молодые. Кто же были эти старые бояре, державшиеся союза с Литвою и осторожно поступавшие относительно татар? И кто были эти молодые, начавшие действовать иначе? Это мы узнаем из письма Эдигеева, которое он прислал великому князю, возвращаясь от Москвы в степи. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 15. «Добрые нравы и добрая дума, и добрые дела в Орде были от боярина Федора Кошки. Добрый был человек, которые были добрые дела ордынские, и он тебе об них напоминал. Но это время прошло. Теперь у тебя сын его, Иван, казначей твой и любимец, старейшина, из которого слова и думы ты не выступаешь. А от этой думы улусу твоему теперь разорение, и христиане изгибли. Так ты вперед поступай иначе, молодых не слушай, а собери старших своих бояр, Илью Ивановича, Петра Константиновича, Ивана Никитича, да иных многих стариков земских, и думай с ними добрую думу». Итак, важнейшее влияние на дела оказывал сначала боярин Федор Андреевич Кошка, а потом сын его Иван, подле которых видим и родичи их младших сыновей Федора Кошки, Федора Федоровича и Михаила Федоровича, и родного племянника его Игнатия Семеновича Жеребцова, бывшего коломенским воеводою и убитого в сражении с пронским князем. Старшими боярами Эдигей называет Илью Ивановича, Петра Константиновича, Ивана Никитича, из которых первый, по родословным, оказывается сыном известного Ивана Родионовича Квашни. Этот Иван Родионович умер в 1390 году, и известие об его смерти занесено в летопись. Из Вильяминовых, по соображении с родословными книгами, можно указать только Федора Ивановича, сына казненного Ивана Васильевича,